Глава 22. Я не ожидала, что Руслан проникнется ко мне пониманием. Даже не представляла, что он вообще способен на сострадание. В этот момент я даже зауважала его. Правда, эту искусственную идиллию нарушила Ксюша, что появилась на пороге кухни уже с рюкзаком. Посмотрела на нас как-то странно, с долей отвращения, что ли. Не узнаю свою дочь. Не моя эта маленькая ласковая девочка, что кошеварила с 6 лет и убиралась в доме. Не моя девочка, что ждала меня у порога с тапочками в руках. Когда я потеряла ее? Когда в наш дом вошел Руслан? Или когда я начала себя жалеть? «В школу отвезете?» — спросила чужим голосом. «Не моя девочка». «На!» — Руслан отпустил меня, вытащил из кошелька пару мелких купюр и бросил их на стол. «На автобус». Ксюша неопределенно хмыкнула, взяла деньги и, повертев их, цокнула языком. «Жлоб!» С темы ушла, а я перевела ошалевший взгляд на Дегоева. Его смуглая кожа стала серой, настолько он разозлился. Но уже в следующую секунду взял себя в руки и, приобняв меня за талию, подтолкнул к стулу. «Садись, позавтракай, у меня дела, а вечером я поговорю с этой хамкой». На какое-то мгновение мне стало приятно от того, что за меня есть кому заступиться. Я даже подумала, что мне будет жаль его, когда он женится на мне, и все произойдет. А он женится, сомнений даже нет. Изначально я думала, что брак его отпугнет. Было бы неплохо. Но потом пришла мысль, за которую мне стыдно перед детьми. Но ради их будущего, почему бы и нет? Дегоев не тот человек, которого стоит жалеть. Да и не просила я его себе в поклонники. Но одно мне стало ясно только сейчас. Все эти годы я вела себя неправильно. Я пыталась давить на него своим напускным хладнокровием и обещаниями стать поласковей. Неверный ход. Нужно вызвать у него жалость. Как оказалось, у бешеного тоже есть сердце. Им я и воспользуюсь. Саша настиг хохочущую девушку в 2 прыжка. И, повалив ее на мягкую кровать, обрушился на несчастную с поцелуями. «Нет, ну правда, ты ненормальный!» Игриво отмахивалась от него, пока парень возился с поясом ее халата. «Ты же целое состояние прижал палец к ее губам и улыбнулся. «Я сам себя обеспечиваю, имею право». «Правда? А я думала, тебе старший брат деньги дает. Ну тот, осетин который». Сашка скатился с девушки и засмеялся. «Он мне не брат. Он... В общем, неважно. Ты до завтра со мной, поняла?» Маша вдруг вздохнула и отвернулась, кусая губы. «Я не могу до завтра, извини». «Это почему?» Притянул ее ближе к себе и взял пальцами за подбородок. «Мало плачу? Я больше дам, не вопрос». Девушка покачала головой и, закрыв глаза, прошептала. «Мой парень. Он звонил мне, когда ты был в душе. У тебя есть парень? Или ты так называешь своего сутенера?» Голос парня стал стальным, грубым. «Второе. В общем, он сказал, чтобы я ехала домой». «Ты никуда не поедешь, пока я тебе не позволю, поняла?» Маша вздрогнула от ледяного тона Сашки. «А твой так называемый парень больше тебе не парень. Ты больше не будешь заниматься этим». Она лишь горько усмехнулась и покачала головой. «Какой же он еще несмышленый, этот мальчик?» А юношеский максимализм так и прет с него. Маша была ровесницей Сашки, только жизненного опыта, как считала она сама, у нее побольше. У девушки из неблагополучной семьи, опять же, по мнению Маши, практически нет шансов на нормальную жизнь в столице. А была мечта поступить в театральный и послать свою опостылевшую древнейшую профессию в тартарары. Только для этого деньги нужны. А они, как известно, с неба не падают. Приходится отрабатывать и не всегда с молодыми, красивыми и ласковыми, как Сашка. Он, конечно, немного дикий, оголодавший, но не обижает и извращений никаких не требует. До 14 лет Маша подворовывала вместе с беспризорниками, тем и жила. Но вскоре друзей значительно поубавилось. Кто в тюрьму, кого убили, а кто в люди выбился. Последних, разумеется, единицы. Тут дело удачи и везения. А Маша встретила почти принца, почти на коне. Правда, вскоре этот принц превратился, нет, не в тыкву, в обыкновенного сутенера, у которого таких девушек еще 4, и каждая отстегивает ему процент от заработка. Она привыкла к такой жизни, даже начала забывать о своей мечте стать актрисой. Будни стали серыми, а выходных у проститутки не бывает. Вернее, Так было до вчерашнего дня. Теперь же ей захотелось жить. Глядя на энергичного молодого человека, она поняла, что жизнь только начинается. Как жаль, что на ее жизнь наплевать всем остальным. Тем же вечером. «Объясни, что с тобой происходит?» Руслан присел рядом с Ксюшей, и она, чего-то засмущавшись, отодвинулась. «Почему ты так себя ведешь? Мать зачем обижаешь?» И что ей ответить? Сказать, что она сама не понимает происходящего? Сказать, что не может видеть своего так называемого отчима рядом с матерью? Так что ли? Что пыталась выбросить из головы и сердца ненужную привязанность с помощью общения со взрослым дяденькой, и теперь этот страшный человек преследует ее? И если Руслан об этом узнает, не видать ей ни ноутбука, ни новенького айфона. «Ксюш!» Он напомнил о своем присутствии, а она и не забывала ни на секунду. Каждая минута, проведенная рядом с ним, сродни пытке. Нет, ей не страшно, не противно, не больно. Ей радостно, ей хорошо, когда он обращает на нее свое внимание. И неприятно видеть их с мамой вместе. Она любит его всей душой, ничуть не меньше, чем маму, но предпочла бы видеть их счастливыми по отдельности. «Мне нужно уроки делать», — ляпнула первое, что пришло в голову, и хотела подняться с дивана, но рука Руслана удержала ее железной хваткой. «Сядь, когда я с тобой разговариваю, и я жду ответы на мои вопросы». Его голос железный, не терпящий пререкательств, требовательный. Авторитет — вот кто Руслан для их семьи. Все его слушаются, и никто не делает ничего без его на то позволения. Даже мама слушается его во всем. «Со мной все нормально», — буркнула, избегая смотреть в его черные глаза, что, кажется, видит насквозь, аж в душу смотрят. «Раз нормально, тогда почему хамишь матери?» «Просто настроения не было». «По-твоему, отсутствие настроения — повод для хамства?» Давит на нее своей силой, и Ксюша тушуется под его взглядом. «Нет». «Тогда немедленно иди и извинись перед ней». Ксюша сама понимала, что поступает нехорошо. Внутри все переворачивалось от злости на себя. И да, она извинится, потому что мама не виновата в ее проблемах. Никто не виноват. Просто Ксюша неправильная. Поднялась и молча пошла к двери. «Ксюш». Резко повернулась, встретилась с ним взглядом. «Ты наказана. Мобильник и ноутбук принесешь мне». «Надолго?» — спросила тихо. «На неделю». «Хорошо», — кивнула и пошла к маме. Сашка сжал Машину маленькую ручку в своей большой ладони и ободряюще усмехнулся. «Тебе нечего бояться. Я рядом. Я никому не дам тебя в обиду, слышишь?» Легонько встряхнул ее и чмокнул в покрасневший от мороза нос. Она слышала. Более того, ей не было страшно. Впервые за долгое время она не боялась Юрца, как его называли друзья-наркоманы. Теперь, когда ее за руку держал сильный, хоть и молодой парень, она не трусила. Но было волнение перед неизвестностью. Ведь это так легко сказать, начиная новую жизнь. А вот сделать? «Давай, открывай». Подтолкнул ее к ободранной, кое-как обитой дерматином двери и отошел на шаг в сторону. Маша вздохнула, дрожащей рукой, повернула ключ в ржавой замочной скважине. Он неприятно заскрипел, щелкнул, и дверь открылась. Зашли в провонянную, не пойми чем, квартиру, а Саша, отодвинув девушку в сторону, пошел вперед, заглядывая в комнаты без дверей. «Его в это время дома не бывает. Девчонок по точкам развозит», — объяснила Маша и прикрыла входную дверь. «Ладно, собирай вещи. Бери только необходимое. Ты говорила, какие-то дорогие тебе вещи есть? Вот их и возьми. Шмотки оставь. Я новые куплю». Саша заглянул в ванну и скривился от запаха плесени, которая украшала облезлые стены. «Саш, ты уверен? Просто... я хочу, чтобы ты знал. Я не обижусь. Ты можешь уйти сейчас, а когда захочешь, позвонишь, и я приеду». Парень гневно сверкнул глазами и быстро подошел к ней. «Ты меня не расслышала? Собирайся, ты со мной едешь». Маша глупо заулыбалась, и сердечко рухнуло куда-то в пропасть. Бездонную. Голова закружилась от его властного тона и строгого взгляда. «Маша!» — привел ее в чувство, пощелкав перед лицом пальцами. «Да-да, я сейчас. Только крестик из тайника вытащу. Он мне от бабушки достался». И побежала в какую-то темную комнату. Саша огляделся по сторонам, покачал головой. Ну и притон. Как вообще в таком месте может жить такая девочка? И ведь не только жила, еще и трахаться за деньги заставлял ее ублюдок. Скрипнул зубами. Вот бы попался ему этот урод. Сашка бы на нем все свое мастерство, переданное от осетина, отточил. Как по заказу, открылась входная дверь, и в квартиру зашел рыжий парень, лет 25. «Не понял нах! А ты кто, бля?» Удивленно протянул, громко чавкая жвачкой. Я зашла в спальню и, сняв с себя полотенце, откинула его в сторону. Повертелась перед зеркалом и отметила, что не все так плохо. Да, я не девочка, но вполне еще цветущая женщина. «Ты очень красивая, Веснушка!» Я вскрикнула от неожиданности и поспешила накинуть халат. Привычка Дегоева подкрадываться как хищник когда-нибудь доведет меня до инфаркта. Ксюша сказала, что я старая. Вот и ищу доказательства. Пояснила свое самолюбование перед зеркалом, а Руслан нахмурился. «Это она так извинилась?» Рыкнул недовольно и повернулся к двери. «Нет же, стой!» Остановила его и, завязав пояс халата, села на пуфик. «Просто я ее спросила, откуда эти перемены в наших отношениях и враждебность. А она объяснила свое поведение тем, что мы из разных поколений. Вот и все». «Ага, философ малолетний». Руслан подошел ко мне и, встав за спиной, положил свои руки мне на плечи. «Не бери в голову, перебесится». Я задумалась, глядя на его отражение и взгляд черных глаз, направленный на меня. А ведь ему не понять, что чувствует мать, теряющая своих детей. Он никогда не ощущал родительской боли и переживаний. Для него все одно – перебесится. Ну, конечно. «Где Саша?» Он поморщился и развернулся к кровати, встал ко мне спиной и начал раздеваться. «Оставь парня в покое. Пусть свободу на вкус попробует. Лучше за мелкой следи. Я у нее игрушки отобрал». Кивнул на прикроватную тумбочку, где лежали ноутбук и телефон Ксюши, чтобы не раньше, чем через неделю отдала. Пусть научится отвечать за свои поступки. И никаких гуляний после школы. Я оторопела. Никогда раньше Руслан так не брался за воспитание моих детей. И дело не только в том, что я запрещала. Плевать он хотел на мои запреты. Просто ему нравилось баловать Ксюшу. И если с Сашкой он всегда был строгим, то моя дочь буквально купалась во внимании папочки. Правда, в последнее время она начала называть его по имени. Папочка исчез так же быстро, как и появился. Но как бы там ни было, а он прав. Ксюша стала неуправляемой, и мне как-то страшно от этого. И это всего-навсего 11 лет. А дальше что? Самое время заняться строгим воспитанием, иначе через несколько лет ее уже не переделать. Ну все, хватит думать об этом. Руслан выдернул меня из тяжелых мыслей и пошлепал ладонью по кровати. «Иди сюда». Присела рядом и, почувствовав его руку у себя на талии, поняла. Вот оно, то самое время. Потянулась к нему и, прижавшись губами к его губам, обвила руками за шею. «Ты сегодня в настроении, да?» Довольно замурлыкал. А я залезла на его колени, прижимаясь к его эрегированному члену, ерзая на нем и тихо постановая. На самом деле обмануть Дегоева очень легко. Он и сам рад обманываться. Так почему нет? «Почему ты не хочешь на мне жениться?» Выдохнула ему в лицо, когда пальцы Руслана пробрались мне в трусики и помассировали клитор. «Не любишь? Тогда зачем ты столько лет терпишь меня, Дегоев?» Он на мгновение замер, а потом с силой опрокинул меня на кровать и, приподняв рукой под ягодицы, резко сдернул трусики вниз. «Если бы не любил, давно в своем дерьме потонуло бы». «Это что, такое признание в любви?» «Очень в стиле Дегоева. Тогда женись на мне». Широко раздвинула ноги, и его глаза заблестели похотью. Поднялся и принялся раздеваться, медленно с линцой. Правда, я уже хорошо знаю, что только с виду он напоминает присытившегося льва. Под напускным спокойствием скрывается бешенство и сила. Стоит мне лишь предпринять попытку отползти, как он обрушится на меня ураганом и, подмяв под себя, зажав мои руки в своих тисках, начнет остервенело иметь. Но я не двигаюсь. Все, как он любит. Безоговорочная покорность. Придавливает меня своим крепким телом и, глядя в глаза, медленно входит. «Женись на мне или оставь». Гну свою линию, впиваясь длинными ногтями в его предплечья, раздирая их до крови. Толкается в меня глубже и ухмыляется. «Какая же ты хитрая, моя Веснушка. Либо сделай меня равной себе, либо отвали, слышишь?» Хочу толкнуть его в мощную грудь, ударить, но вместо этого насаживаюсь на его член, таранящий меня со всем темпераментом бешеного. Он не отвечает, лишь намотав мои волосы на кулак, оттягивает голову в сторону и впивается болезненным поцелуем в шею. «Руслан!» Взрываюсь под ним от оргазма, вскрикиваю и замираю, пока его тело продолжает врезаться мне между ног. «Хорошо, Веснушка, хорошо!» Шепчет мне в ухо и, вогнав в меня член до основания, замирает. «Хрен с тобой».